Смерть церковницы. Протоиерей А. рассказывал мне этот случай, когда мы ехали на машине в епархию. Прежде он служил в одной деревеньке, и при храме у него была в помощницах старушка из тех, что именуются церковницами. Она жила рядом с церковью, следила за порядком и даже носила из дома теплоту к причастию. Позже отец А. стал благочинным и перевелся в город, а в храм вместо него прислали другого священника. Однажды тот ненадолго уехал в отпуск и машинально прихватил с собой ключи от церкви. Надо же было такому случиться, что в его отсутствие приставилась эта уважаемая старушка. Отца А. пригласили отпевать ее, и он очень огорчился тем, что человека, прислуживавшего много лет при церкви, приходится отпевать на дому. Будучи благочинным, он было хотел примерно наказать рассеянного батюшку, однако присутствовавшие на службе люди рассказали ему следующее. Незадолго до смерти старушка, узнав о неизлечимости своей болезни, поехала к экстрасенсу в надежде получить исцеление. Чудо так и не произошло. А вот отступление от Бога состоялось. И тогда отец А. понял, что не по вине уехавшего священника, а по воле Божией отпевается старуха на дому. Это сам Господь не захотел видеть ее в своей церкви и не удостоил великой чести быть отпетой при храме.